Замечайте даже прыгающую блоху. Замечайте даже прыгающую блоху. Таково проявление великого принципа. Оно помогает вам понять сам великий принцип. Корова и лошадь рождаются большими, а блоха – малой. Но корова, лошадь и блоха в равной мере выражают великий принцип. Не судите о них на основании их размера. Их уникальность не в их размере. Представьте себе, что у вас есть статуи блохи, коровы, лошади и льва, сделанные из чистого золота. Все они сделаны из золота, но отличаются друг от друга. Круглый лист лотоса и тонкая иголка сосны также сотворены различными. Все проявляет великий принцип.